Считается, что в облике свернувшейся личинки дракон зимует в замерзших водах, а весной взмывает в небеса, и его дыхание проливается оттуда благодатным дождем. Если дожди шли слишком часто, следовало вернуть дракона в водяную обитель. Различались две разновидности безрогих водяных драконов – океанский дракон Ли и дракон Дзяо, который живет в озерах и горных пещерах и имеет алую грудь, зеленую спину и желтые бока. Кроме того, зеленый дракон выступал аллегорией Востока и Весны. Страница 340-я. Эмблемой императорской власти служило изображение двух драконов, возносящегося и низвергающегося, который борется за огненную жемчужину. Глава драконьего семейства имеет 9, число высшего ян, отпрысков, в том числе дракона Цюню, покровителя музыки, дракона Биси, покровителя словесности, дракона Бася, наделенного огромной силой, дракона Джао Фэн, отвращающего нечисть, отчего его фигурка неизменно присутствует среди статуэток мифических зверей на карнизах китайских храмов, дракона Суани, символа покоя, дракона Яйцзу, покровителя воинов и другие. Наконец, если правитель отвернется от праведного пути, может явиться ужасный дракон Джаю, питающийся человечиной. Другой императорской эмблемой, точнее эмблемой императрицы, была волшебная птица Фэн Хуан, немного напоминающая фазана. Считалось, что у нее зоб ласточки, клюв цыпленка, шея змеи и хвост рыбы. Ее оперение отличается счастливым сочетанием 5 цветов. Согласно поверью, феникс приходит в мир лишь во времена великого умиротворения. Питается он не травой, а семенами бамбука. В китайской космологии ему присвоено имя красной птицы, олицетворяющей юг. Третьим благодатным мифическим животным был единорог, Цилинь. Его наделяли телом оленя, конскими копытами, хвостом быка и большим рогом, растущим из лба. Голос единорога напоминал колокольный звон. Согласно поверью, именно единорог принес на своей спине прародителю цивилизации Фуси знаки, от которых произошли письмена. Страница 341. Единорог, верили китайцы, питается только сухой травой, отличается очень нежным нравом, и его невозможно поймать. Он появляется на людях только во времена всеобщего счастья и благоденствия. В последний раз единорога видели незадолго до смерти Конфуция, и мудрец сетовал, что явление чудесного зверя было напрасным. У него уже не оставалось никакой надежды на воскрешение нравов древности. Впрочем, известный случай, когда значительно позднее предприимчивые знахари торговали кусочками рога Цилиня. Из рептилий магические свойства приписывались трехлапой жабе, приносящей богатство, а из рыб – карпу, который по древнему поверью способен превратиться в дракона и тоже слывет вестником благополучия. Среди реальных животных, которых китайцы наделяли магическими свойствами, на первом месте стоят тигр и лев, цари всех зверей, обитающих на суше. У тигра его царственное достоинство, как верили китайцы, в буквальном смысле написано на лбу, где полоски на шкуре складываются в знак «Ван» — «Государь». В древнем Китае тигр имел славу пожирателя демонов, отчего его изображением нередко украшали городские ворота, когти тигра носили на теле в качестве оберега, а люди, преследуемые демонами, пили отвар из тигровой шкуры. Вплоть до 20 века лубочные картинки и бумажные фигурки тигра повсеместно служили в Китае талисманом. Кроме того, тигр считался заклятым врагом змей и крыс. Существовало также поверье, что душа человека, съеденного тигром, навсегда становится его рабом. Китайцы верили, что тигр обладает недюжинным умом и, прожив на свете 500 лет, становится совсем белым, как седой старик. В этом качестве он выступает аллегорией Запада и Осени. Что касается львов, то они в Китае никогда не водились, и потому обладали для китайцев обаянием не только грозного, но и экзотического зверя. Лев слыл самым сильным зверем, способным отпугнуть любую нечисть. У ворот многих храмов и дворцов можно видеть пару львов широко раскрытыми зубастыми пастями. Звери сидят на задних лапах, а одну переднюю держат на шаре, в котором, по народному поверью, собирается молоко кормящей львицы. Танцы львов до сих пор остаются любимейшим зрелищем китайцев во время празднования Нового года. Страница 342. Заметное место в китайском фольклоре отводится лисе, воплощение хитрости.